Вдруг начал названивать последний муж Марины, и она снова запила. Не глухо, не по-черному, но запила все-таки. И был уже июнь. Чтобы развеяться, решили махнуть вместе с Фейгиным и Женей Лисицкой к Маринке на дачу. Не в самом ближнем Подмосковье, но что такое расстояние, когда есть своя хорошая новая машина. И все было здорово, и дорога, и лес, и речка, и птички, и цветы в саду, и ранняя клубника в огороде. Но под вечер на них, откуда ни возьмись, свалился Федор, великий сценарист, тот самый, что названивал в последнее время. — Как он узнал, что мы здесь? — спросил Давид, отведя Маринку в сторону. — Ты что, сама ему рассказала? — Ну да, — замялась Маринка. — Я думала, в приятной непринужденной обстановке, ну, надо же, наконец, разобраться, поговорить. — О чем говорить? Зачем? — обалдел Давид. — Хочешь вернуться к нему, возвращайся, я тебя не держу. У нас по отношению друг к другу никаких обязательств. — Не надо так, Дэйв, не надо. — А как надо, Мара? Так, как ты? Позвать сюда этого идиота? Это же надо было додуматься. Разговор получился совершенно тупой. Маринка так и не определилась, чего она хочет. Давид не хотел ровным счетом ничего. А Федор, явно не жаждавший вернуть себе жену, просто злился, что она ушла. И люто, по-звериному, ревновал к любому мужику. Мужиков таких навидался он много. Но сейчас перед ним был один — Давид. Ведь Димка с Мариной не спал. Во всяком случае, Федор не знал об этом. Ну и после третьей бутылки водки разговор перешел в новую стадию. Стадия получилась очень короткой, потому как бывший муж, уже не тратя лишних слов, вынул из-за голенища, для этого, что ли, и сапоги надел, здоровенный охотничий нож. Давид с тоской подумал об оставленном в сейфе пистолете, ведь Федор был на голову выше, косая сажень в плечах. И, как рассказала Маринка, служил в десанте. Давид помнил, как встал и отошел к стене, лихорадочно ища глазами, чем быть тяжелым бросить в это ополоумевшее животное. А все остальные сидели, словно в ступоре, не в силах шелохнуться. И Федор не торопился, куражился, ревел страшным голосом, нес какую-то ахинею про отрезание яиц и прочее. Как не хочется умирать! Как это не кстати сегодня? Ведь даже не особый день. Откуда он знает? Знает. Неважно откуда. От звезды. Ну куда же ты прешь, придурок? На кой я тебе сдался? Может, именно для этой ситуации вручил ему владыка Макарова, а он сегодня не взял с собой? Нет, не мог он ошибиться, не мог случайно забыть оружие в сейфе. В жизни посвященных не бывает случайностей. Остановись, громила, остановись, идиот. Моя жизнь нужна только мне, и моя смерть тоже. Тебе ничего не обломится с моей смерти, кретин. Ты слышишь? Почему ты не слышишь? Стоять! Нет, так зарежь себя сам. Телефона на даче не было. Это же не Боровиха. А машина почему-то долго не заводилась. Нервы, просто нервы. Федор умер в больнице. На Давида не стали заводить уголовное дело. Федор в сознание не приходил, но свидетелей самоубийства оказалось достаточно. Дактилоскопическое исследование оставшегося на даче ножа подтвердило их показания. Да и по логике вещей ситуация выстраивалась вполне стандартная. Только Маринка ушла от него навсегда. бабским своим чутьем, почуяв неладное. Она еще тогда, на даче, на миг протрезвев, сказала страшным голосом: «Ты колдун, Дэйв, колдун! Федор не мог себя зарезать, я слишком хорошо его знаю». И Давид вспомнил давнее. «Дэйв, да ты у нас медиум!» «Кто это говорил? Гоша?» «Нет, кажется, Аркадий». А Маринка хлопнула еще полстакана. «Мужики, не мешайте, мне надо, иначе я буду никакая». И после этого ревела и хохотала, билась головой о стенку и тихо скулила. В общем, толку от нее было мало. Да и от Димы толку было немного, он почти ничего не говорил и только выполнял любые поручения в рамках использования его грубой мужской силы. А основная нагрузка легла на Женьку, как самую трезвую, и на него, Давида, единственного, кто мог вести машину, хоть и с трудом. Но здесь обошлось без приключений. Все-таки не Москва. Ночь они провели в приемном отделении районной больницы, а на утро, когда от врачей уже ничего не требовалось, отправились в милицию. Все эти подробности вспоминались теперь как дурной сон. Все от пророческих слов Зямы на симферопольском перроне до писания, дрожащей рукой объяснения в душной полутемной конуре какого-то подмосковного РУВДа. Но он даже не запомнил, какого именно. Все это хотелось выкинуть из головы, отбросить как можно дальше и навсегда. Но одно, главное, не отпускало. Он ведь нарушил еще один завет. Нет, заповедь. Бергман говорил, что правильно, заповедь, как у Моисея, как у Христа. Он нарушил пятую заповедь: «Не убивай, ибо кровавому пути не будет конца». Да, это так, он убийца. Следователь не мог этого понять, а Маринка почувствовала и ушла. Да разве дело в Маринке? Какую по счету заповедь нарушил он теперь по своему внутреннему счету? Какую? Третью? Четвертую? Он считал посвящение карой. Он жил не так, как все. Он пытался творить добро назло всем. Он торопил смерть и заочно любил ее сильнее жизни. Наконец, защищаясь, он убил человека. Матерь Божья! Да он нарушил все, абсолютно все заповеди посвященных. Вот только Матерь Божью упоминал он в суе, потому что не верил на самом деле в богов земных. Значит, одну, предпоследнюю заповедь все-таки не нарушил. Но это уже ничего не меняло. Похоже было, что пора нарушать главную заповедь, то есть умирать и возвращаться обратно. Мысли об этих абстрактных для земного существования понятиях успокаивали, как чтение Библии или Корана. Но конкретные угрызения конкретной совести накатывали вновь. Почему он сказал ему: «Зарежь себя сам»? Ведь мог же просто заставить и бросить нож и уйти. Или не мог? Ну, конечно, не мог. Если бы у его управляемой магии были такие неограниченные возможности, он бы и КГБистам сказал: «Ребята, отстаньте, забудьте про меня». И проблем бы не стало. А проблемы были. Позвонил Терехов. «Узнаете?» «Нет». «Майор Терехов. Что же вы, Давид Юрьевич, не звоните, не заходите?» «Да как-то все, знаете ли, дела?» — ответил Давид в таком же идиотическом тоне. «Дела подождут, Давид Юрьевич. Какие у вас теперь дела? Из ГСМ пора увольняться. Жена-то вас ушла. Друзья? А вот, кстати, хороший вопрос. Есть ли у вас друзья, Давид Юрьевич? Есть, злобно буркнул Давид. Так это прекрасно, Давид Юрьевич. Что же вы злитесь? Заходите к нам вместе с друзьями на той недельке, ладно? Адрес другой, мы вам объясним, а телефончик прежний. До свидания, Давид Юрьевич. Привет друзьям. Вот так и поговорили. А правда, есть ли у него друзья, или он уже действительно остался совсем-совсем один? Один на один с КГБ. Эти-то его никогда не бросят.